Сейчас же его должно было беспокоить кое-что другое. Он не пытался думать о том, что нужно сделать, чтобы остановить или хотя бы постараться как-то успокоить разбушевавшегося элементаля. Это нужно было делать раньше. Только вот кораблик этот был слишком мал, чтобы его можно было разглядеть издалека, и вообще понять то, что они там творят. А сейчас он старательно, и изо всех возможных сил, подгоняемый не только косым парусом, которым его капитан искусно лавировал, уходя от места, где начиналось волнение водного элементаля, но и при помощи десятка длинных весел, этот маленький вредитель стремительно уходил в сторону того самого острова, за которым столпились пиратские корабли. Надо сказать, хитрая задумка. Даже если на борту кораблей и каравана есть одаренные, то все они будут просто бессильны остановить водного элементаля. Более того, их попытки защититься, только еще больше разозлят этого монстра. Да, чего его злить-то? Тихо прошептал Юрий, сделав определенные выводы. Его сейчас излить-то не нужно. Он на любое проявление магии будет кидаться, как бешеный. Внезапно парень осекся и растерянно посмотрел по сторонам. Но никто так и не обратил внимания на его оговорку. А у него в голове внезапно промелькнула догадка. Зачем устраивать это побоище, к которому сейчас с обреченными лицами готовятся все присутствующие, включая даже и представителей императорских семей? В этом нет смысла. Их корабли пока еще не вошли в зону контроля водного элементаля. Нет, он-то их уже давно заметил. Только вот там, где он разбушевался, их корабли еще не отметились. Хотя их все еще несет туда. Причем глупость ситуации заключается именно в том, что при попытке уклониться корабли все равно подвернутся нападению. Ведь одаренные попытаются проявить магические способности, например, для того, чтобы увеличить скорость корабля и вырваться из течения, а сейчас для этого элементаля практически любое проявление магии поблизости является угрозой. И именно этот факт и заставил Юрия задуматься, а кто ему мешает сейчас сделать так, чтобы этот элементаль атаковал не корабли каравана, а именно тех, кто это все и подстроил. Да, сложность ситуации заключалась именно в том, что сделать это можно только при помощи магии, но одновременно ситуацию осложняет именно то, что источником магии в данном случае будет сам Юрий. А это очень плохой показатель, ведь элементаль быстро, буквально на уровне инстинктов, локализует источник и попытается до него добраться. Даже если атаковать его придется какими-нибудь плетениями той же самой стихии огня, стихией антиподом. Только вот основная проблема заключается именно в том, что водный элементаль сейчас находится в собственной стихии, и там он всемогущий, практически всесилен, и как-то его остановить или заставить растратить свои силы будет просто невозможно. Тяжело вздохнув, Юрий медленно покачал головой, словно разминая шею, и даже послышался тихий хруст шейных позвонков. Как бы он ни хотел скрывать свой секрет, но сейчас не оставалось выбора. Да, он мог бы взять и, используя свою летающую лодку, просто забрать с собой тех, кого надо спасти. А что делать с остальным десятком кораблей, с остальными людьми, которых здесь не меньше пары тысяч наберется? Тут же не только пассажиры, но и обычные матросы есть. Куда их девать? Просто бросить на растерзание этого разбушевавшегося водного духа? Нет, Юрию просто совесть это не позволит. Поэтому ему сейчас и придется поступиться одним маленьким секретиком, который позволит ему сделать то, чего пираты с их стороны точно не ожидают. Ведь раньше все подобные шалости с их стороны были успешны. Быстро осмотревшись по сторонам и заметив, что никто сейчас не смотрит в его сторону, так как все более или менее одаренные скрестили свои взгляды в той точке, где уже можно было заметить медленно поднимающиеся в воздух прозрачные щупальца водного монстра, которого некоторые даже додумались назвать водным демоном, Юрий аккуратно подошел к другому борту, где ему ничто не мешало, и, подозвав к себе пару химер, достал из своего хранилища сумку путешественника, а уже из нее он достал ту самую лодку-артефакт. Сейчас она была с сложенными парусами, и, по сути, ей ничто не мешало находиться рядом с бортом корабля, так что он сам и эта самая пара химер быстро запрыгнули на борт летающей лодки, пока остальные химеры должны были обеспечить безопасность членов императорской семьи, после чего Юрий решительно оттолкнул свой маленький кораблик от борта торгового судна. «Юрий, что это? Ты куда?» Тяжело вздохнув, парень медленно повернулся в сторону заполошно заметавшейся по палубе корабля принцессы Елены и просто развел руками в стороны. Его артефактная лодка начала достаточно быстро подниматься вверх и в сторону, но времени терять было нельзя. Корабли все больше и больше приближались к разбуженному водному элементалю, который уже начал вовсю бушевать. Поэтому парень тут же приказал химерам активировать паруса, а также направить эту лодку вперед каравана. Ему это было нужно именно для того, чтобы успеть привлечь к себе внимание со стороны водного элементаля раньше, чем это существо, которое в данной ситуации было больше взбесившимся монстром, обратит внимание на просто фактически уже дрейфующие в его сторону суда торгового каравана. Его артефактный кораблик был достаточно неплох и быстро ускорился. Сейчас Юрий буквально кожей ощущал многочисленные взгляды, направленные на него. Сначала растерянные, испуганные и даже откровенно паникующие. Потом же, когда он решительно выступил вперед, в тот самый момент, когда лодка оказалась немного в стороне от пути следования каравана, уже направляясь ближе к острову, и сформировал первый большой фаербол, до него донеслись какие-то панические вопли практически со всех оказавшихся поблизости кораблей. А когда этот сгусток бушующего пламени разрезал воздушное пространство, и с грохотом взметнул в воздух огромное облако пары кипящей воды, парень буквально на уровне инстинктов услышал разъяренный астральный визг водного элементаля. Это существо точно почувствовало подобный удар. Да, про какое-то ранение тут и говорить не приходится. Ведь, по сути, сейчас парню было бы весьма сложно даже предположить, где у этого существа может быть тело. Но сам факт того, что элементаль точно почувствовал воздействие стихии антипода на его родную стихию, отрицать не приходилось. Следом за первым фаерболом понесся второй. Потом третий. Юрий постепенно и методично бил по воде, привлекая внимание этого водного духа к себе, уводя ударами это своеобразное чудовище в сторону острова. Возможно, собравшиеся там пираты, ждущие возможности поживиться, еще не поняли того, что происходит. И все эти своеобразные взрывы, грохот и даже столбы пара, воспринимали как бессильную попытку одаренных, сопровождающих караван, защититься от разбуженного ими стихиального существа. Возможно, кто-то даже сейчас довольно потирает руки, так как им останется только захватить оставшихся в живых и добить членов экипажей торговых кораблей, чтобы забрать добычу. Однако они не понимали того, что делает сейчас Юрий. Для начала он привлек внимание этого разъяренного водного духа именно к себе, и когда заметил, что элементаль начал стремительно смещаться в ту самую сторону, куда двигается его летающая лодка, парень приказал химерам ускорить ее движение и поднять немного выше. Все-таки некоторые щупальца управляемой магией стихиального существа прозрачной жидкости начали подниматься на высоту 20-30 метров. Так вот откуда брались слухи про того самого легендарного кракена, поэтому никто не мог понять того, где именно могло обитать это существо и чем питается. Это был просто водный элементаль, которого довели до безумия при помощи кровавых жертв и темной магии. Да, контролировать таким образом это существо было бы просто невозможно. Да и как можно контролировать безумца? В том-то и весь вопрос. Но пиратам не нужно было его контролировать. Его просто доводили до сумасшествия, после чего ждали, пока тот перебесится. Проблема для моряков, которые попадали в такую ситуацию, заключалась именно в том, что им оставалось только бессильно хвататься за обломки своих кораблей и молиться любым возможным богам-покровителям, чтобы эта разбушевавшаяся тварь не утащила их на дно. После того, как водный дух, проведя свою кровавую жатву, все же успокаивался, пиратам оставалось только забрать то, что оставалось целым. Хотя, мало что там могло остаться целым после подобного-то нападения, но может что-то и могло уцелеть. Или может быть у этих пиратов имеются хорошие пловцы, которые могут спуститься на самое дно и зацепить какие-нибудь ценные грузы там у дна, прямо на утонувших кораблях. Хотя сейчас это не имело особого значения, так как значение имел только тот факт, что Юрию постоянно приходилось поддразнивать это существо ударами огненной стихии по воде, чтобы оно не потеряло след того, кто его нервировал. Однако когда его кораблик все-таки приблизился к острову, за которым спрятались пираты, видимо кто-то из этих индивидуумов что-то все же заподозрил. Потому что Юрий четко почувствовал не только взгляды со стороны этих индивидуумов, которые просто не понимали то, что видит перед собой, когда смотрели на его летающую лодку, на данный момент никак не прикрытую плетениями скрытой от вода глаз, а также и то, что именно он делает, старательно лупя большими огненными шарами по поверхности воды. Вот только такая растерянность длилась не так уж и долго. Скорее всего, кто-то из шаманов или капитанов пиратов быстро понял, что происходит, так как паника и крики тут же накрыли и все собравшиеся там кораблики, и они начали судорожно толкаться. Да, это была довольно неплохая лагуна, укрытая от ветров и штормов, и сейчас проблема для этих индивидуумов заключалась именно в том, что подобные корабли, хоть и были достаточно шустрыми, но не слишком устойчивыми, а вода вокруг уже начала очень сильно беспокоиться. Самый простой выход из положения для них сейчас заключался именно в том, что этим индивидуумам нужно было банально отправить свои корабли на ближайшую отмель, да, выбросить их на берег, тогда бы у них был бы шанс спасти свои суда и собственные жизни. Но они почему-то решили направиться прочь из лагуны, видимо, хотели попытаться вернуться на свои родные острова. Поэтому Юрий специально сформировал сразу два больших фаербола и один за другим отправил в воду, чуть ли не под носом у пиратов. Их тут же накрыло волной пары и раскаленного воздуха. Кого-то вроде бы даже обожгло, судя по их воплям. А Юрий приказал Химере срочно поднимать его летающую лодку вертикально вверх. Естественно, что водный элементаль приблизился именно к тому месту, где был последний удар стихии огня по водной стихии, и застал там достаточно многочисленные корабли пиратов, которые как раз собирались вырваться из лагуны, которая раньше была для них убежищем, но теперь стала настоящей смертельной ловушкой. Юрий же, все так же сидя в своей летающей лодке, внимательно наблюдал сверху за происходящим возле этого маленького острова. Его лицо в этот момент сохраняло сосредоточенное выражение, но даже он не мог остаться равнодушным к зрелищу, разыгравшемуся внизу. Разъяренный водный элементаль, гигантская сущность, воплощение силы и ярости стихии воды, обрушил свое безумие на пиратскую эскадру. Сейчас казалось, что сама стихия ожила с невообразимой мощью. Волны поднялись как живые стены, обрушиваясь на вход в бухту. Лагуна, где скрывались корабли пиратов, и казалась ранее защищенной, но внезапно появились гигантские щупальца из воды, сотканные из вихрей и потоков. Эти огромные щупальца с силой сокрушили рифы у входа, одним слаженным ударом разбив камни в пыль. И сейчас Юрий видел то, как пиратские корабли засуетились. Панические крики их команд на каждом судне звучали как вопли обреченных. Некоторые суда начали сразу же поднимать якоря, а другие, не дожидаясь, отчаянно направили паруса к выходу из лагуны, надеясь вырваться из этой ловушки. Два небольших корабля, видимо, по приказу их капитанов, которые явно что-то соображали, быстро развернулись к берегу, видимо, надеясь выбросить их на песок. Эти суденышки, рассчитанные на скорость, а не на прочность, рванулись изо всех сил, но элементаль, видимо, почувствовал движение по воде, отреагировал на них, словно понял, что может упустить потенциальные жертвы из своих щупалец. Юрий также заметил, как из воды поднялись два массивных щупальца, которые с легкостью подхватили эти спасающиеся корабли и швырнули их, как игрушки, на острые скалы. Деревянные корпуса разлетелись в щепки, а пиратов разметало по воде, где они мгновенно исчезли в глубине. Оставшиеся корабли, кое-как разобравшись между собой, все же ринулись к выходу из лагуны. Их мачты трещали, паруса вздувались от ветра, который старательно пытались взять под контроль шаманы, но волны, поднятые элементалем, блокировали их путь. Именно в этот момент Юрий увидел, как один из кораблей почти вырвался из этой ловушки, но огромный водяной вихрь, взметнувшийся рядом, захватил его, затянув обратно в бухту. Поврежденный этим броском стихии кораблик практически сразу завалилась на бок, и вся ее команда полетела в бурлящую воду. Другой корабль, который был немного больше и медлительнее, попал под удар гигантской водяной плети, которая, обхватив его, с огромной силой сжала его корпус. Корабль треснул, и обломки вместе с пиратами растворились в пене. В центре лагуны вода уже буквально кипела. Огромный водоворот формировался вокруг элементаля, который уже ворвался туда. Его ярость была настолько мощной, что воздух наполнился вибрацией, от которой даже Юрий почувствовал дрожь в руках, при этом находясь на безопасном расстоянии. Щупальца элементаля беспорядочно били по поверхности воды, и каждая такая атака превращала корабли пиратов в груды обломков. Три небольших судна, отчаянно маневрируя, все же попытались обойти элементаля. Один из кораблей ухитрился даже скрыться за скалой, но магический вихрь, словно разъяренный зверь, обогнул препятствие и расколол его на части. Последний крупный корабль, видимо пиратский флагман, сражался с разъяренной стихией до последнего. Его мачты трещали, под рывками рвущихся по швам парусов, которые шаман, который там явно имелся, пытался наполнить попутным ветром. Но элементаль, казалось, насмехался над их попытками, поднялся над флагманом, обрушившись на это судно всей массой. Корабль буквально утонул в этом ударе, исчезнув в мгновение ока. И только когда последний корабль превратился в щепки, разбушевавшаяся вода начала успокаиваться. И хотя летающая лодка Юрия все так же находилась в высоте, элементаль уже не пытался ее достать, видимо удовлетворившись тем, что отвлекся на проявление магических сил со стороны шаманов-пиратов, что теперь могло позволить Юрию спокойно вернуться обратно к торговому каравану. Когда все закончилось, Юрий еще раз внимательно осмотрел лагуну. Вода в ней стала темной, будто окрашенной кровью, хотя это была иллюзия из-за множества поднятых водорослей, песка и мусора, который мог покоиться на дне тысячи лет. Многочисленные обломки кораблей и тела пиратов плавали на поверхности, будто безмолвные свидетели ярости стихии. Сам же элементаль, выплеснув свою ярость, начал медленно растворяться в водной глади, оставляя за собой следы энергии, которые еще долго будут бурлить на этом месте. Это была лишь малая часть его силы. Нахмурившись, тихо прошептал себе под нос парень, но хотя бы каравану он больше не угрожает. Устало вздохнув, он приказал развернуть летающую лодку обратно, теперь уже точно зная, что для каравана пиратская угроза была устранена. Но в его душе не было покоя, ведь он только что видел, на что способны стихии, и знал, что, возможно, однажды ему и самому придется встретиться с этой мощью лицом к лицу. Ну вот и все. Тяжело вздохнув, Юрий устало откинулся на уже привычный диванчик, но потом, все же вспомнив о том, что его может ждать при возвращении на борт того самого торгового корабля, откуда и взлетел для того, чтобы защитить не только себя, но и всех тех, кто сейчас все так же продолжал дрейфовать на десятке кораблей, которые медленно двигались в нужном направлении. Это здесь было все, а вот там мне сейчас устроят настоящий допрос, и даже с пристрастием, уж в этом мне и сомневаться не приходится. Да, но возвращаться ему все равно придется, хотя он и мог бы попытаться долететь до нужного места прямо так, на летающей лодке, но показывать всем, что может устраивать перелеты на такие большие расстояния, ему явно было бы сейчас нежелательно. Так что, как бы он сейчас ни стонал и ни вздыхал, возвращаться ему все равно придется. Именно поэтому он приказал химерам возвращаться обратно к тому самому кораблю, с которого они так быстро взлетели, ведь ему тогда было необходимо спешить, так как та самая принцесса Елена точно постаралась бы набиться в компанию, и отогнать его от лодки артефакта было бы просто невозможно. Именно поэтому она ему сейчас и устроит своеобразную трепку. Но даже учитывая все это, свое возвращение обратно парень не стал затягивать, и его артефактная лодка, плавно приблизившись прямо к борту нужного корабля, позволила Юрию и паре химер быстро перепрыгнуть на борт судна, после чего исчезла в его сумке путешественника. И только затем он повернулся к толпе людей, которые молча стояли у него за спиной, просто не сводя с него своих растерянных взглядов. Но стараясь не провоцировать ничего лишнего, Юрий же тихо вздохнул и делано спокойно пошел продолжать завтрак. Тем более, что теперь их просто некому было задерживать, и корабли каравана начали постепенно окутываться своеобразным одеянием из белоснежных парусов, чтобы продолжить свое движение по выбранному маршруту. Никто из капитанов даже не подумал о том, чтобы направить свое судно туда, где разразилась трагедия, и только что погибло достаточно много разумных, хотя там и были пираты. Но сейчас речь шла не об этом, а о том, что никому просто не было дела до тех, кто мог бы выжить на том небольшом островке. Сейчас для тех, кто там выжил, это спасение могло легко и просто стать настоящим приговором, так как то, что могло бы стать билетом в жизнь, теперь могло стать также путевкой в настоящий ад, потому что этот островок представлял из себя кусок голой скалы, на которой не то, что никакой жизни, там даже простейшей растительности не было, так что тех, кто там мог выжить после столкновения с обезумевшим стихийным элементалем, ожидала весьма жуткая смерть, от голода. А значит, их сначала ожидало настоящее безумие, и только потом смерть, о которой они будут просто мечтать, и рассчитывать на то, что проходящие регулярно мимо этого островка корабли, даже если выжившим удастся развести костер, чтобы привлечь внимание, банально не станут рисковать, особенно учитывая то, что этот островок был знаменит именно тем, что там постоянно старались устраивать засады пираты с островов. Хотя, скорее всего, в ближайшее время, про пиратов с островов тут и слышать не придется, и все именно потому, что на тех островах были большие сложности с строительным материалом для кораблей, и все те корабли, которые сегодня погибли возле этого острова, были практически всем, что жители островов вообще могли выставить против торговых кораблей, что проплывали мимо. Ведь основная проблема для жителей этих островов заключалась именно в недостатке нужных им для этого строительных материалов. И если присмотреться, то можно было понять, что большая часть этих суденышек являлись своеобразным сборным чудом из самых различных кораблей, которым не повезло попасть в руки пиратов. Да и вообще, выживали на этих островах жители только за счет торговли краденым товаром. Захваченные корабли они разбирали, после чего на их основе делали свои быстроходные, но не слишком надежные суденышки, которые иногда назывались либо шнека, либо шнява. От чего именно это зависело, сейчас никто не мог бы сказать. Вся разница между двумя этими кораблями заключалась только в том, что на первом была одна мачта с косым парусом, а на втором – две. Одна побольше, а вторая поменьше. Но на каждой мачте было по одному парусу. Они немного различались по размеру, но из-за того, что строились эти кораблики как попало, на них можно было ходить только вдоль берега или между ближайшими островами. Да, именно благодаря шаманам, которые неплохо ладили с местными духами, эти разумные могли позволить себе пиратствовать. Ведь они успевали вовремя вернуться в защищенные бухты до того момента, как на море мог обрушиться полноценный шторм. Теперь же, после такого разгрома, которого, судя по всему, никогда в жизни пиратов островов не было, то у них просто не останется выбора. Им придется искать возможность покинуть острова, потому что они там просто не выживут. И то, даже для этого им будет нужен хоть какой-то строительный материал, чтобы попытаться собрать хотя бы один корабль. Но ситуацию может значительно испортить сам факт того, что такого материала у них, если и остались хоть какие-то запасы, то от силы на один, два таких кораблика. А с такой силой они точно ничего сделать не смогут. Они даже обычный торговый корабль на абордаж взять не смогут. Раньше они численностью брали, нападая не меньше, чем пятью, шестью такими корабликами на один торговый. И сейчас они просто рассчитывали очень хорошо поживиться. С учетом того, что водный элементаль постарался бы утащить под воду как можно больше членов экипажей торговых кораблей, им не пришлось бы особо напрягаться, и им точно удалось бы все провернуть, если бы не вмешательство Юрия. Ну, кто же знал, что парень, который плывет на первом корабле, уже достаточно неплохо ориентируется в таких вещах, как противостояние с стихиальной или элементальной магией, а все просто раскрывалось, когда Юрий готовился к выпускному экзамену в столичной академии магии империи Суран. Он даже хотел было напугать преподавателей в этом учебном заведении тем, что постарался бы призвать к себе на помощь элементаля той стихии, по которой сдает экзамен. Однако, изучив как следует нужные материалы, парень все же решил так не рисковать, так как прекрасно теперь понимал тот факт, что такой индивидуум станет весьма опасен. Взять хотя бы того же самого земного элементаля. Кто-то может сказать о том, что это существо не так уж и опасно. Ну, да, если так подумать. Но дело в том, что при наличии достойного пропитания для себя, такой элементаль может либо за один подход вызвать довольно мощное землетрясение, которое банально сотрет с лица земли крупный город, либо, что тоже немаловажно, может построить такой город там, где его раньше не было. Говорят, что гномы раньше могли пользоваться такими знаниями, но в последнее время их маги земли что-то сильно ослабили. Хотя, в данной ситуации, думая о том, что гномы слишком часто говорят о том, что они раньше что-то могли, парень понимал, что большая часть этих историй всего лишь глупые рассказы и сказки. Хотя, тот же самый дух-наставник как-то Юрию рассказывал о том, что в том мире, где они раньше жили, а потом сами его же и уничтожили, эльфы сталкивались с подобными силами. Когда они воевали с гномами, то сталкивались с элементалями земли. Эти могущественные существа были настолько опасны, что эльфы просто ничего не могли поделать. Если элементаль земли защищал какой-то замок или крепость, то подобраться к этим строениям было практически невозможно. Была такая крепость у гномов в том мире. Эльфы десятка три лет пытались ее штурмовать. По крайней мере, так рассказывал древний дух бывшего архимага эльфов. И только предательство им помогло проникнуть внутрь. А так, Пытаться делать подкопы или разрушать стены там было просто бессмысленно. Элементаль сразу же восстанавливал любые повреждения, а уж про подкопы тут и говорить не хотелось. О том, сколько эльфов погибло, пытаясь прокопать эти подземные норы, банально оставшись там в виде удобрений, раздавленные просто схлопнувшимися стенками подземных ходов, древний эльф даже вспоминать не хотел. То же самое можно было сказать и про других элементалей. Взять хотя бы воздушного, если взять его под управление, то легко можно будет на какую-нибудь соседнюю страну наслать настоящий ураган, или же жуткую непогоду. Если дать приказ этому элементалю собирать отовсюду грозовые тучи и гнать именно туда, и там будет этакий потоп в миниатюре. Может быть, люди и не утонут, особенно те, которые живут где-нибудь на возвышенности. Но все реки там выйдут из берегов, и довольно плодородные земли окажутся подтопленными. Урожай будет уничтожен. Потом на эту землю наверняка обрушится голод. Так что воевать там будет просто ни с кем. Куда проще будет эту землю потом забрать просто так, в качестве подарка. За еду люди будут готовы предать кого угодно. Все то же самое можно сказать и про других элементалей. То, что может сделать водный элементаль, Юрий только что видел. Так как буквально только что возле этого островка был вроде бы довольно неплохой такой флот пиратских корабликов, одновременная атака которых могла заставить даже корабли из их торгового каравана пытаться поодиночке вырваться из этой ловушки. Однако они решили схитрить, но сделали глупость, и, по сути, погубили сами себя. Такой элементаль легко может, по приказу, либо помогать жителям какого-нибудь прибрежного города, например, банально подгоняя в нужное место косяки рыбы для рыбаков, либо наоборот, отгонять подобную живность и не давать местным жителям добывать пропитание в море. Точно так же можно сказать и про блокаду. Любой порт будет просто блокирован, если корабли, которые пытаются либо приблизиться к этому порту, либо выйти из него, будут попадать под удар водного элементаля. Элементаль огня тоже был весьма опасен. Если ему дать волю, то это существо, которое иногда некоторые разумные называют огненной саламандрой, может выжечь целую страну, и остановить такого монстра в принципе будет невозможно, разве что только с помощью другого элементаля. И то, все будет зависеть от того, сколько у этого элементаля под рукой сил и возможностей. Тем более, не стоит забывать о том, что огненный элементаль будет питаться от огня, и чем больше рядом будет пламени, тем он будет сильнее. Только представив себе то, что может возникнуть в головах у различных индивидуумов, Юрию было проще отказаться от такой мысли. Хотя он все же изучил все, что только мог, про этих стихиальных существ, и теперь знал о том, что они действительно могут быть достаточно опасны, да и управлять ими было не так-то уж и легко, как можно было бы подумать. Если кто-то почему-то решил, что можно вот так вот, легко и просто, взять на поводок подобную сущность и начать ей приказывать, то он сильно ошибается. Для начала стоит отметить тот факт, что элементали – это не люди, они языка не понимают, и приказов, тем более при попытке какого-то мысленного общения, они тоже не поймут, с ними нужно общаться образами. Вот, например, хотите вы приказать элементалю земли построить для себя какую-нибудь башню или замок, великолепно, однако, для начала, вам нужно четко знать, что вы от него хотите получить, сколько бы вы ему силы не дали, сколько бы вы сил не потратили бы на то, чтобы его взять под контроль, это все не имеет значения, если вы не знаете того, что вам нужно от него. То есть вы должны не только представить себе это строение, а вернее, сам его внешний вид. Знать нужно, так сказать, саму основу этого строения, и начать давать ему образы нужно с фундамента. Ну, какой смысл показывать элементалю замок, например, начиная со шпиля самой высокой башни? Что он сможет сделать? Ну, начнет он вам лепить черепицу из камня, в воздухе. Дальше что? Что вы будете делать с той черепицей, которая будет лететь с высоты, и разбиваться об землю? Ведь вы ему показали именно то самое место, откуда ему нужно начинать эту своеобразную стройку. Да, там воздух. Но элементаль земли управляет землей, камнем и всем тем, что может содержать в себе признаки его стихии. Он даже может камни по воздуху перемещать. Огромные камни. Поэтому многие и считали, что гномы, которые строили циклопические подземные города, пользовались помощью элементалей земли. Да просто потому, что для того, чтобы самим вырубить огромные залы в сплошном скальном массиве, да еще и украсить их какими-то статуями, резными колоннами и еще чем-либо, выглядевшим как настоящее произведение искусства, нужно было бы приложить просто невероятные усилия, не говоря уже о том, сколько работников, а, по сути, настоящих мастеров своего дела, для этого всего может быть нужно тысячи лет и десятки тысяч мастеров. И то, далеко не факт, что получится то, что уже получилось. То есть, прежде чем предложить элементалю построить какой-то замок, сначала начните с основы, с фундамента, и даже с подвала, возможно, с подземного колодца, который должен подавать в этот замок воду. И только потом, когда уже у вас есть основа, на которой будет стоять этот замок, можно начинать постепенно возводить стены. При этом, четко зная, где какая комната расположена, где какая лестница, а иначе не будет смысла, так как вы получите кривую косую башню, которая в первый же день легкого ветерка просто рухнет на землю, потому что у нее не было ни фундамента, ни какой-либо четкой основы, да и построена она была неправильно и поэтому и рухнула под собственным весом. Да, пока элементаль будет сдерживать ее своей силой, это строение будет стоять, но сколько это все продлится? Для того, чтобы элементаль постоянно держал какое-то строение под своим контролем, нужно сначала сделать именно так, чтобы в этом самом строении, а вернее, в том самом месте, где оно появилось, располагался источник стихии Земли, природный источник чистой силы этой стихии, и то элементаль будет ее расходовать, и, рано или поздно, она иссякнет. Это если вы все сделаете по правилам, то подобное строение будет практически вечным. Элементаль просто останется жить возле этого строения, если вы ему просто дадите определенную установку, чтобы он хранил и оберегал это строение от изменений, в виде тех же повреждений, то тогда никакие катаклизмы не разрушат это строение, а элементаль просто будет спать возле источника, сам к нему привяжется, и в случае нужды просто будет исправлять то, что, например, попытались нарушить враги, которые захотели разрушить ваш замок. Учитывая тот факт, какие планы на силу Юрия и его знания начал проявлять тот самый император Адальберт, Юрий понял, что ему не стоит кому-то показывать, что он может попытаться что-то подобное воплотить в жизнь. Ведь он понимал главное, если хоть кто-то, даже та самая принцесса Елена, все же заподозрит, что Юрию на это может хватить силы и возможно даже знаний, то тогда от него не отцепится никогда. Ведь это фактически золотая жила, так как тот же самый элементаль Земли может найти где-нибудь глубоко в горах какие-нибудь ценные ресурсы и вывести эти жилы в нужном месте поближе к поверхности. Также с его помощью можно вообще найти какие-нибудь жилы ценных материалов, про которые никто просто не знает там, где их просто не может быть. С помощью такого элементаля можно построить защитную стену вдоль всей границы империи, не прикладывая к этому усилий сотен тысяч каторжников, что быстро не делается. А тот же элементаль, например, ту же простейшую стену, каменную, высотой метров в 20, может сделать достаточно быстро. Главное, чтобы его подкармливали и управляли как должно, не говоря уже о чем-то другом. Дороги строить, мосты возводить, даже реку полностью перекрыть элементали земли вполне сможет. То же самое и других касается. Любому из них можно найти достойное применение, если правильно подойти к подобному вопросу. Так что, после долгих размышлений, Юрий отказался от использования подобного подхода к сдаче экзаменов. Хотя, если бы он все-таки призвал элементалей, и показал бы представителям Академии тот факт, что он может управлять такими полуразумными стихиальными существами, то вряд ли бы у кого-то возникли бы к нему какие-либо вопросы. Даже у магов с кафедры стихии огня, ну, вряд ли кому-то из них захотелось бы столкнуться с тем, рядом с кем стоит живое воплощение стихии огня, огненная саламандра. Уж она-то точно сожгла бы всех, кто находится бы на полигоне, и даже более того. Что-то Юрий не был уверен в том, что защита полигона смогла бы удержать такое существо, будь оно в ярости. Однако сейчас, именно в этот день, его знания выручили не только самого Юрия, но и весь их караван. И хотя парень сейчас прекрасно понимал, что у всех, включая даже самого простейшего матроса из экипажа этого корабля, возникнут многочисленные вопросы к нему, он просто не собирался на них отвечать. И именно поэтому просто прошел в каюту капитана, где все так же стоял накрытый стол. Правда, еда немного подостыла, но это не беда. Юрий просто сел на свое место и принялся накладывать себе в тарелку еду. Сначала положил ножку от курицы, а потом подсыпал гарнир. И когда он уже наливал себе в кубок вина, в помещение вихрем влетела принцесса Елена, а вслед за ней, судя по топоту, неслись и все остальные пассажиры, а также и капитан корабля. «Юрий, ты не хочешь объяснить мне, что только что произошло?» Девушка даже не стала садиться рядом с ним, а, воспользовавшись отсутствием посторонних, буквально навалилась на спинку его стула, обхватив парня руками за шею. «Ты хоть понимаешь, как я испугалась, что это за лодка странная? Она действительно летает? Это ты у гоблинов купил? За сколько?» «Да, ладно с этой лодкой. Что ты сделал вообще? Ты уже сталкивался с этим водным духом?» Вопросы сыпались на парня как град во время осенней грозы. Тем более, что в помещение уже забежали и остальные любопытные. И град вопросов посыпался уже со всех сторон. И даже обычно немногословный капитан не стал сдерживаться. Еще бы, ведь он, по сути, уже фактически попрощался со своим кораблем. Да, он мог попытаться его развернуть. Только вот любая попытка уклониться, как уже было сказано, привлекла бы внимание водного элементаля к этому объекту. И поэтому единственным спасением в данном случае было просто притвориться обычным бревном, которое плывет по течению. Теперь же он выяснил, что, как оказалось, решить эту проблему было вполне возможно. И его интересовали подробности. Мало ли, вдруг в будущем ему такие знания все же понадобятся. К тому же, его также интересовало то, что случилось за островом. Как уже было сказано ранее, никто из торговцев туда заглядывать не собирался, не хотели рисковать. Не поведешь же туда весь торговый караван, а посылать туда какой-то один корабль, даже военные из сопровождения, никто не хотел. Юрий же, спокойно глядя на всю эту своеобразную панику, молча улыбался, словно его это все никак не касается, словно он какой-то наблюдатель со стороны. И это еще больше распаляло интерес к нему и ускоряло поток вопросов. «Ну, может быть, мы все-таки завтрак продолжим?» Наконец-то дождавшись, пока все любопытные охрипнут, и возникнет своеобразный промежуток между потоком слов, постарался спокойно задать свой вопрос Юрий, слегка приподняв кубок с вином. «Можем даже выпить за счастливое спасение. Все-таки мы сегодня избежали весьма серьезной проблемы, да и сделали это фактически без потерь». «Без потерь? Да вы смеетесь, что ли?» Громко расхохотался капитан корабля, просто плюхнувшись в свое любимое кресло, и тоже хватаясь за бутылку с вином. Да такого никогда в жизни не было. Обычно все те, кому приходилось с этим монстром столкнуться, все прощались с жизнью. А тут, снова началось. Мысленно вздохнул Юрий, постаравшись просто отрешиться от новой какофонии звуков, что обрушилось на него после того, как кое-кто из присутствующих все же смочил горло, а Юрию оставалось только старательно изображать жующего куриную ножку истукана. Тем более, что в спор снова вступила принцесса Елена, которая все же отпустила его шею и села рядом. «Новые открытия. Что это такое было?» Задумчиво выдохнула молодая девушка, развеивая уже заготовленное плетение атакующего журавля, которым собиралась, хотя и безрезультатно, но все же попытаться ударить по водному духу, про которого ранее слышала только легенды. Но все то, что случилось прямо у нее на глазах, действительно выходило за все возможные пределы понимания. Мало того, что этот странный молодой парень Юрий владел невероятными техниками, которые приравнивались в империи Шань к легендарным, так теперь еще и выяснилось, что у него имелся весьма интересный артефакт, про который тоже можно было узнать только из древних легенд. Вроде бы когда-то в далеком прошлом, еще в детстве, Чжая Жуюнь как-то слышала о том, что в древности по небу летали сотни каких-то странных кораблей, перевозящих людей. Это было глупо, так как для того, чтобы поднять такой артефакт в воздух, было необходимо задействовать огромные магические силы. И раньше она даже не задумывалась о таких возможностях. Но теперь, особенно после того, как услышала какие-то подозрительные слухи о том, что в каком-то странном королевстве гоблинов появились какие-то необычные летающие лодки, ей просто нельзя было игнорировать подобные известия. Тем более, что именно сейчас она прямо перед собой увидела нечто подобное, и ее просто шокировало подобное открытие. Неужели у этого парня могли быть не только знания о древних техниках, но и такие же древние артефакты? Если это все так, то сама только возможность сотрудничать с ним становилась весьма интересной. Для начала стоило отметить тот факт, что столкновение с водным духом даже саму молодую девушку, являющуюся весьма перспективным мастером секты парящего журавля, заставила переживать по поводу сохранения собственной жизни. Конечно, она могла бы воспользоваться тем самым артефактным мечом, или даже плетением магического меча, чтобы попытаться покинуть опасную территорию и улететь куда-нибудь в сторону ближайшей земли. Только вот была одна проблема. Кроме этих самых пиратских островов поблизости землю обнаружить было сложно, так как практически ее не было даже видно. И куда в этой ситуации она могла бы лететь? Это моряки как-то ориентируются на этой территории, по крайней мере, могут определиться с направлением движения. А что ей делать? Лететь куда-то наугад? И что тогда? У нее легко может закончиться магическая сила, и она просто погибнет, рухнув в эту бескрайнюю водную гладь на поживу морским гадам. Просто ее смерть будет гораздо позже, чем для всех остальных. А тут, именно благодаря хитрости этого парня, все разрешилось так, что даже ей немного страшно стало. Нет, она помнила о том, что у этого молодого парня достаточно большие магические силы. Однако тот факт, что он внезапно решит использовать такой своеобразный артефакт, а не использует аурные крылья, все-таки заставил ее задуматься, в чем была причина для подобного поступка. Ведь он явно не мог не понимать того, что подобный артефакт мог быть полезен в качестве именно неизвестного фактора. А про аурные крылья у него знали уже практически все. Уже потом, когда она все же задала ему такой вопрос, этот странный парень все же пояснил, что этот самый водный дух, что оказался обычной, хоть и доведенной до бешенства элементалем воды, был существом природным и очень старым. И этот самый Юрий, как оказалось, прекрасно знал о том, что такое существо чувствует проявление магии поблизости от себя. При этом парень почему-то вспомнил каких-то монстров с территории мрачных земель, которые вроде бы точно так же могли чувствовать магию. Так вот, если на работу артефакта такой монстр не особо реагирует, то на использование подобных аурным крыльям плетений этот самый элементаль точно отреагировал бы. И тогда именно Юрий стал бы для этого ожившего куска стихии воды первоочередной целью. А так, он просто приманил элементаля именно к пиратам, что дало ему жертвы и своеобразное успокоение. Хотя, говорить, что все это было сделано достаточно просто, было бы наивно. Ведь раньше до подобного решения вопроса никто так и не додумался. А этот молодой парень словно заранее ждал чего-то подобного, может быть, поэтому он постоянно выходил на нос корабля. Странно, вроде бы и сама Чжао Жуюнь как-то слышала от него оговорку о том, что он впервые видит такое бескрайнее море. Хотя, она слышала легенды о том, что у тех, кто достигает уровня хотя бы того же самого зародыша божественной сущности, развиваются какие-то новые способности, касающиеся именно предчувствий. Если это так, то она могла видеть перед собой прямое подтверждение этого факта. Получается так, что этот парень заранее предчувствовал подобные неприятности, и также заранее все обдумал, и был готов к решению возникающих в данной ситуации проблем. Теперь-то становилось понятно, почему в него так вцепилась императорская семья. Мало того, что у него есть способности, сила и знания, каких нет практически ни у кого, не говоря уже про различные артефакты. Так он еще и предчувствовать будущее может. Интересно получается, если все обстоит именно так, то пытаться обманывать его нет никакого смысла. Как и рассказывать ему какие-то сказки о том, что в их секте ему будет лучше всего. Это все будет тоже просто бессмысленно, так как он прекрасно поймет то, в чем именно его пытаются обмануть. И тогда последствия будут куда хуже, чем вообще можно было бы предположить. Это еще хорошо, что она ему не так уж и много предлагала. Так, сказала о том, что у них в государстве те, кто хочет практиковать культивацию собственного ядра и идти по пути постижения Дао, уходит именно в секты, что он может отличиться, участвуя в ежегодном состязании сект. И, вроде бы, больше ничего такого, что могло бы выдать ее собственную заинтересованность в его судьбе, она ему никогда не говорила. А это значит, что она сможет действовать с учетом новых знаний. Вот только теперь перед ней была весьма серьезная проблема. Как же ей все же привлечь его на свою сторону? Или может быть ей все-таки действительно будет проще самой уйти из секты парящего журавля? Сейчас и сама Чжао Жуюнь понимала, что ее и саму действительно не ждет ничего хорошего в родной организации. Не в секте парящего журавля, где ее наверняка постараются как можно быстрее выдать замуж. Ведь, судя по оговорке старейшины, который сейчас остался там, за кормой корабля, и собрался принять самое деятельное участие в войне с демонами, ее отца уже приговорили к смерти еще, когда они только собирались в эту поездку, а с тех пор прошло достаточно много времени. Так что, скорее всего, ей даже и спрашивать не нужно о том, где сейчас будет находиться ее отец. И если ее дед думал, что она забыла обо всем, то глава секты очень сильно ошибается. Она была типичной представительницей семьи Чжао, как и ее дед. И она также всегда отличалась хорошей памятью на зло. Это добро легко забывается, а вот зло очень сложно забыть. Это она точно знала. Поэтому и собиралась предпринять все возможные меры, чтобы рассчитаться за случившееся. И для этого ей нужны были силы этого молодого, с виду, парня Юрия. А для начала ей нужно действительно с ним подружиться. И на это она и собиралась направить все свое внимание. Единственное, что ее сейчас немного раздражало, так это именно то, что в этой поездке она была не одна. Попутно с ней отправили еще нескольких представителей сект, как ее родной, так и секты благословенного лотоса. Судя по всему, они должны были присмотреть за этим парнем, а также и убедиться в том, что он не сблизится слишком сильно с кем-то из членов императорской семьи. Вообще-то подобное желание не допустить излишнего усиления потенциального врага было вполне предсказуемым. Вот же глупцы! Тихо усмехнулась девушка, вспомнив того идиота, который сначала пытался подбивать к ней самой клинья, а потом, после ее учебного поединка с Юрием, почему-то решил, что может попытаться унизить этого парня в бою без оружия. Хотя сама Чжао Жуюнь, еще при первом с ним столкновении, прекрасно поняла, что у этого парня очень хорошая физическая подготовка, да и двигался он как какой-то хищный зверь, плавно и смертоносно. И, честно говоря, когда он приближался к ней со спины, девушку даже мороз пробирал, а эти ощущения были не из приятных, и напоминали ей встречу в запретных землях с одним из местных монстров, с которым она столкнулась, когда отправилась туда с экспедицией собственной секты для того, чтобы раздобыть пару камней зверя для собственной культивации ядра. Ей нужно было изготовить пилюлю, для которой понадобились определенные ингредиенты. Алхимики в их секте не мелочились и требовали только самые лучшие ингредиенты для своих изделий. А учитывая тот факт, что некоторые пилюли у них просто не получались, можно было понять, что приходилось собирать ингредиенты в гораздо большем количестве, чем это было нужно для такого изделия. Хотя сама Чжао Жуюнь уже давно подозревала, что сами алхимики, скорее всего, оставшиеся ингредиенты используют для создания пилюль, которые потом продают на сторону. Что ни говори, а эти разумные жили в свое удовольствие, и пытаться их хоть в чем-то обвинить не пробовал даже действующий глава секты, так как и сам прекрасно понимал, что в данном случае потерять таких специалистов он просто не может. Так вот, именно тогда, оказавшись в запретных землях, они случайно наткнулись на одного монстра, которому было не меньше пары тысяч лет. Сказать, что им тогда сильно досталось, это не сказать ничего. Это существо, которое напоминало огромного скорпиона, было достаточно быстрым и опасным, и их группа, только с большими потерями, смогла оттуда уйти. Правда, тогда они все же потеряли пару мастеров, да и сама Чжао Жуюнь тогда была ранена, но сейчас не это было главное. Вот то самое ощущение, когда такой опасный монстр к ней приближался, она и ощутила при появлении за ее спиной того самого Юрия. С чем это могло быть связано, девушка не понимала. Ну, не зверь же он, человек, и даже можно сказать, достаточно добрый и миролюбивый. По сути, он легко мог ее забрать всех, кого ему было бы нужно спасти, на этой самой лодке-артефакте, и улететь куда ему только захочется. До других людей ему и дела-то не было, по крайней мере, сама Жуюнь так и поступила бы. Однако он рискнул и отвлек на себя взбесившегося водного духа, а потом натравил его злость на пиратов. Конечно, торговцы ему теперь за это просто невероятно огромное спасибо скажут. Еще бы, сколько времени военный флот империи Шань гонялся за этими пиратами, пытаясь выловить всех тех, кто занимался преступным промыслом на этих островах. Простыми словами этого не передать, только вот местные жители умели прятать такие корабли. Возможно, они даже имели где-то скрытые пещеры, где прятали все это, когда поблизости появлялись эскадры военного флота империи Шань. Зато теперь, весь их флот, если такой и был, понес достаточно серьезные потери, так как все те, кто пытался устроить на них засаду, просто перестали существовать. Причем сделал все это Юрий буквально так, проходя мимо, словно для него в этом нет ничего необычного. «Так, а что теперь мне делать?» — задумчиво выдохнула девушка, когда заметила, что все пассажиры ушли в каюту капитана, не говоря уже про тех, кого туда не приглашали. Однако, вспомнив свое бессилие, когда она хотела было попытаться улететь с обреченного на гибель корабля на плетении магического меча, связанного напрямую с тем, что она просто не знала того, в какую именно сторону ей нужно будет лететь, Чжая Жуюнь решила все-таки попробовать научиться ориентироваться в этом бескрайнем пространстве. Мало ли, вдруг ей это все в будущем все же пригодится. К тому же, она помнила еще и о том, что этот молодой парень сам любит учиться. Может быть, он заметит ее интерес и сам захочет присоединиться, тогда у них будут темы для разговора, которые не вызовут какого-либо раздражения у принцессы Елены. Вот тоже еще одна заноза для Чжая Жуюнь. Эта благородная девушка, словно голодный цепной пес вокруг подаренной ей хозяином кости, ходит вокруг этого парня, стараясь не подпускать к нему абсолютно никого, разве что членов императорской семьи, в виде тех самых четвертой и пятой принцесс, еще как-то терпит поблизости, а вот всех остальных просто старательно отпугивает. Да, если бы дело дошло до прямого столкновения, то у этой благородной девчонки точно не было бы никакого шанса справиться с настоящим мастером секты парящего журавля, однако, сама Чжая Жуюнь не была уверена в том, что ей подобное столкновение спустит с рук. Во-первых, она теперь является хоть и дальней, но все-таки родственницей семьи императора Тейна, а значит, подобные претензии с его стороны ее родная секта не захочет получать. Скорее всего, даже глава секты будет вынужден признать ошибку собственной внучки и приговорит ее к серьезному наказанию. Во-вторых, не стоит забывать и о том, что рядом с ней все время находится и сам этот Юрий. Вряд ли он позволит хоть как-то обижать тех, кого якобы взял под свою защиту. Он уже этот факт всем продемонстрировал. Прямо здесь, во время столкновения с этим самым разъяренным водным духом. Поэтому лучше уж не напрашиваться на неприятности. Пусть все выглядит именно таким образом, будто бы он сам подошел к ней и чем-то поинтересовался. В таком случае принцессе Елене придется тоже не вмешиваться в разговор, и тогда им будет можно начать общение. Ведь время безвозвратно уходило, а сама Чжая Жуюнь ничего так и не добилась. Поэтому ей сейчас и придется искать весьма своеобразные обходные пути. Приняв такое решение, девушка тяжело вздохнула и отправилась на корму корабля, где как раз и стоял рулевой, возле которого была установлена какая-то штука, именуемая этими людьми как компас. Говорят, что именно благодаря этому своеобразному инструменту они ориентируются в этом бескрайнем водном пространстве. Придется попросить у того, кто сейчас стоит за штурвалом корабля, рассказать как можно подробнее ей о том, как же они все-таки ориентируются там, где берегов вообще не видно. Хотя она все же понимала тот факт, что при этом, ей самой снова придется использовать режим милой и наивной девчонки, которая настолько глупа, что не понимает элементарных вещей, что поделаешь. Но эта техника обычно у женщин, особенно в империи Шань, была отработана в совершенстве, и пользоваться ею они умели буквально с самого детства, так что можно было понять, что у простого помощника капитана, который сейчас стоит у штурвала корабля, просто нет шансов защититься от ее напора. Достаточно молодая девушка, выглядящая не старше 18, с миловидным лицом, светлыми глазами и тихим, чуть заискивающим голосом, была воплощением идеальной служанки. Она называла себя Ли Хённой с первых минут, как присоединилась к свите принцессы Мюнбёль, весьма старательно исполняла любую просьбу дочери императора Тейна, а попав на борт торгового корабля, направляющегося к столице империи Шань, Ли Хён еще больше усилила свое старание. Она всегда была рядом с четвертой принцессой, поддерживая ее и предлагая то удобную подушку, то теплый плед в прохладные вечера на палубе, или чашу ароматного чая в зале для отдыха. Она долго училась различать малейшие изменения в настроении принцессы Мюнбёль. И если принцесса выглядела утомленной, то Ли Хён тут же предлагала ей травяные настои с медом, чтобы успокоить ее и восполнить силы. Когда та выказывала раздражение, то девушка шепотом подсказывала, как избежать контактов с особо надоедливыми членами экипажа корабля или даже придворными. «Вы совсем ничего не ели сегодня, ваше высочество. Вот, попробуйте эту выпечку, специально приготовленную для вас». Ее голос был мягок как патока, а его интонации не допускали даже малейшего намека на фальшь. Именно поэтому до сих пор никто так и не понял того, что под этой идеальной маской преданности Ли Хён весьма тщательно скрывала кипящую тревогу. Она знала, времени у нее почти не осталось. Если этот корабль войдет в гавань, а четвертая принцесса останется жива, то ее не простят. И жуткий образ мучений, которые ждут ее за провал задания, разрывал сознание. Она представляла, как окажется в руках тех, кто отдал приказ, как ее будут пытать, добиваясь ответа на единственный вопрос. «Почему ты, кого мы считали лучше всего подходящей для выполнения этого задания, с ним не справилась?» И сколько бы Ли Хён ни размышляла над этим делом, она прекрасно понимала, что именно отравление принцессы Мюнбёль было бы единственным выходом. Она понимала, что мгновенное убийство вызовет подозрение, так что яд должен быть медленным. Чтобы отвести все подозрения от убийцы и дать ей возможность сбежать в порту, как только корабль прибудет в столицу империи. Но медленный и самый надежный яд имеет свой привкус, который нужно будет чем-то перебить. Напиток или легкая закуска – вот идеальный выбор. Этот яд должен будет действовать медленно и неотвратимо, чтобы у нее самой точно было время скрыться, пока принцесса будет страдать. Стараясь еще больше усыпить бдительность принцессы Мюнбёль, которая явно нервничала после гибели своей кормилицы, Ли Хён обрушила на нее поток заботы, словно таким образом стараясь в сердце благородной девушки занять место той, что ее воспитала, а потом и умерла ради нее. «Этот чай поможет вам расслабиться, принцесса», – старательно щебетала Ли Хён, принося хозяйке, которую уже сама приговорила к смерти, новую порцию свежезаваренного напитка. «Он с луговыми травами, привезенными из горных областей. Они очень полезны, успокаивают и расслабляют, а также хорошо влияют на мыслительный процесс». Все это время она весьма старательно изучала реакцию принцессы Мюнбёль на каждый предложенный напиток, присматривалась к ее привычкам. Для этого Ли Хён сумела выторговать даже у повара редкие сладости из риса и фиников, которые принцесса обожала. Поднося их, она старалась улыбаться как можно искреннее. Однако после предыдущего покушения принцесса Мюнбёль стала очень осторожной и подозревала буквально всех из своего собственного окружения. Ее взгляд все чаще задерживался на Ли Хён, словно оценивая каждое ее движение. Видимо, именно поэтому четвертая принцесса все чаще отказывалась от угощения и напитков, сославшись на усталость или плохое самочувствие. Ли Хён замечала это, но не подавала вида, что как-то разочарована этим. Скорее всего, принцесса Мюнбёль тоже понимала, что пытавшийся ее убить человек может быть среди ее свиты. Она играла роль уставшей, безразличной и в чем-то даже капризной девушки, но сейчас ее мысли наверняка постоянно были заняты поиском врага. А когда торговый корабль, на котором они путешествовали, все же достаточно приблизился к портовой гавани столицы, Ли Хён начала действовать решительнее. Она подготовила особый лекарственный чай, в который добавила яд, с легкой кислинкой, но смертельно опасный. Она заранее весьма подробно изучила маршрут на тот случай, если придется сбежать. К ее поясу был прикреплен небольшой мешочек с монетами, и имелось аж 3 стилета, на случай необходимости. «Ваше высочество, порт уже близко. Мы скоро будем уже в столице, и вы встретитесь с императором». Постаралась как можно радушнее проговорить послушная служанка своей госпоже. «Выпейте этот чай, он успокоит вас перед встречей с толпой, которая вас там ждет». Но принцесса Мюнбёль все же медлила. Ли Хён старалась сохранять видимость спокойствия, но ее руки уже слегка дрожали, а взгляд все чаще метался к ближайшим выходам из каюты принцессы. Эта благородная девушка, явно уже и сама почувствовав что-то неладное, все же протянула руку к чаше отравленным питьем, но не торопилась отпить. Игра убийцы подходила к своему финалу, и ставка была выше, чем жизнь одной из них.